Мы с Добрыней кинулись к пролому в стене, пробиваясь сквозь ряды противника. Ратибор продолжал свои атаки со спины, создавая панику. А противники, видимо не ждавшие подмоги, начали впадать в ступор. Мы добрались до пролома в стене. Алеша с неистовой яростью набрасывался на нападавших, отбрасывая их ударами своих кулаков, как тряпичных кукол. Его мощь была поистине невероятной. Но что он здесь делает? Добрыня, встав рядом со мной, раздавал оплеухи, не жалея никого. «Зачищаем дом», — скомандовал я. «Ратибор, проверь двор. А что делать? Раз уж ввязались во все это, то надо разгребать». Вовремя Алеша пришел и подмогу привел. Ратибор молча кивнул и исчез за стеной дома. Мы с Добрыней и Алешей бросились внутрь, готовые к любым неожиданностям. Бой продолжался, но теперь мы были в обороне. Внутри дом был полон комнат и коридоров, все было в пыли, в паутине. Бой переместился внутрь, но на этот раз преимущество было на нашей стороне. Нападавшие не ожидали, что мы прорвемся, и теперь в панике пытались отступать. Я рубил налево и направо, чувствуя себя словно в горячке. Вскоре мы перебили почти всех, кто был внутри. Раненых добили позже. Наконец, мы вышли во внутренний двор. Ратибор стоял возле тела одного из лучников, которого он, видимо, прикончил. «Все чисто», — заявил он, протирая окровавленный нож о штаны. Я перевел дух, огляделся вокруг. «Мы победили. Мы попали в ловушку, и только благодаря удаче и неожиданному появлению Алеши нам удалось вырваться». Как оказалось, Алеше было скучно, поэтому он разговаривал с Митро. У торговца он узнал о ценах на товары в Переяславце, а тот, поймав любимую тему, рассказывал про то, как он продавал за огромные деньги грошовый товар. Потом Алеша сумел сложить 2 и 2. Он спросил Митро: «А как же ты прятался, если ты торговал?» Тут торгаш и поплыл в показаниях. Так Алеша и вырвался к нам. Отмутузил, правда, купца. Связал и отдал на охрану Веслове. Гнев закипал во мне. Меня обманули, меня пытались убить. Но теперь, когда мы вырвались из этой западни, я был готов ответить. Я оглядел двор, покрытый телами поверженных врагов. Лица моих людей были напряжены. «Устали, ребятушки?» «Алеша, Ратибор, осмотрите двор, убедитесь, что здесь больше никого нет», — скомандовал я, тяжело дыша. «Добрыня, со мной. Проверим этот дом, может, найдем что-то полезное». Мы вошли в просторное здание, ступая по обломкам досок. Окна из бычьего пузыря были порваны, стены пробиты. Внутри царил хаос и разруха. Мы осторожно продвигались по коридорам, заглядывая в каждую комнату. В одной из них мы наткнулись на груду мешков и ящиков. Приглядевшись, я понял, что это награбленное добро. Шкуры, ткани, оружие, все это лежало вперемешку. «Вот чем они тут занимались», — прорычал Добрыня, пиная один из мешков. «Наворовали, душегубы. Не время сейчас этим заниматься», — ответил я. «Нужно искать что-то более важное, а лучше Душана с Ярополком». Мы продолжили обыск. Вскоре в одной из комнат мы увидели крепкую деревянную дверь. Она была заперта на тяжелый засов. «Тут явно что-то есть», — сказал я, прикладывая ухо к двери. По ту сторону было тихо. «Вынести?» — спросил Добрыня, готовясь выбить дверь. «Нет», — ответил я. «Я сам». Я отступил на пару шагов и, набрав скорость, со всей силы ударил ногой в дверь. «Ха! Третий ранг решает». Засов с треском сорвался, дверь распахнулась, и мы ворвались внутрь. В комнате, в полумраке, сидел человек. Он был связан по рукам и ногам, а рот его был заткнут кляпом. Приглядевшись, я замер. Это был Тихомир, бывший старейшина Березовки, тот самый предатель, которого я изгнал. «Тихомир!» — воскликнул Добрыня. Я подошел и вытащил кляп изо рта, бросив ему: «Что ты здесь делаешь?» Старик закашлялся, с трудом вдохнул воздуха. «Антон, ты здесь?» — спросил он, его голос дрожал от страха. «Здесь», — ответил я, развязывая его. «Кто тебя поймал? И зачем, люди?» «Ярополка», — прохрипел Тихомир. «Они хотели узнать все про Березовку, про тебя. И ты им все рассказал?» «Нет», — закричал Тихомир, его глаза были полны ужаса. «Клянусь, я ничего им не рассказал, я не хотел, они меня пытали». Я посмотрел ему в глаза. Он выглядел измученным и еще более сломленным. Я не видел в его глазах лжи, только страх и отчаяние. «Что они хотели узнать?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие. «Они спрашивали про укрепление, про дружину, про золото», — ответил старик. «Они хотели захватить Березовку. И больше ничего?» «Нет», — ответил он, качая головой. «Они потом ушли вроде на какой-то пир. На пир, да они сказали, что у князя какой-то праздник. Они устроили мне ловушку, а сами, тем временем, отправились на пир. Молодцы, что еще сказать. Ладно, Тихомир, я тебе верю. Я не собираюсь тебя здесь оставлять. Я оглядел его с ног до головы. Он был очень худым. Иди, куда хочешь, сказал я, показывая на выход. Только, чтобы я тебя больше не видел. Понял? Тихомир кивнул, встал и, не говоря ни слова, медленно вышел из комнаты. «Что ты творишь?» – спросил Добрыня, удивленно глядя на меня. «Ты его отпустил? Он же предатель. И что, его уже изгнали из Березовки?» – ответил я. «И он не представляет для нас угрозы. К тому же, он дал нам сведения». «Какие?» – спросил Добрыня. «Душан и Ярополк у князя на пиру. Так что здесь мы не найдем их». Я быстро собрал Добрыню, Алешу и Ратибора и рассказал о том, что узнал от Тихомира. «Наши дружинники вели ленивый поиск врагов на захваченной территории. Мы должны найти их», — сказал я, «и помешать им строить планы против Березовки». «Но сейчас они у князя», — возразил Добрыня. «Духи говорят, что нас ждет еще много приключений», — пробормотал Ратибор. «Может, вернемся в Три Пескаря?» — предложил Добрыня. «Нет, это слишком очевидно», — я задумался. «Они уже знают, что мы там были. Нам нужно что-то более скрытное, на окраине города. И как мы туда доберемся?» – спросил Алеша. «За нами наверняка уже погоня. Этих», – он кивнул в сторону трупов, – «схватится. Прорвемся», – хмыкнул я, доставая топор. «Будем пробиваться, пока не доберемся до безопасного места. Поехали. Оставаться здесь было бы безумием, возвращаться обратно тоже. Нужно выбраться на окраину и предупредить Веслову. Она, дочь Ярополка, ей не должны навредить, наверное». Мы вышли из дома и сразу же увидели, что нас ждали. Со всех сторон к нам сбегались вооруженные люди, выкрикивая боевые кличи. Они были настроены серьезно и, видимо, получили приказ нас уничтожить. «Откуда вы только взялись?» – пробормотал я. «Веселье только началось», – хмыкнул Ратибор, поправляя свой нож. «Всем за мной», – скомандовал я, бросаясь вперед. «Пробиваемся». На этот раз противников было намного больше. Они нападали со всех сторон, не давая нам передышки. Мы пробивали себе путь сквозь толпу врагов. Топоры звенели, раздавались крики, стоны, лязг оружия. Я не знаю, как мы выжили бы, если бы не Алеша с подкреплением. Нас просто взяли бы числом. Они нападали, наваливались, не давая нам передышки. Добрыня сражался в первых рядах, снося головы, выбивая оружие с рук, разбрасывая врагов в стороны. Его мощь была поистине невероятной. Он бился, не жалея сил, помогая нам прорываться вперед. Алеша сдерживал напор врагов. Нам повезло, что среди этой волны врагов не было лучников, иначе нас расстреляли бы издали. Ратибор мелькал между врагами, нанося удары в спину, в бок, создавая хаос. Он был везде, и в то же время нигде. Его атаки пугали противников, заставляя их отступать. Подозреваю, что у него есть какое-то усиление на короткой дистанции от Вежи. Мы пробивались, прорывались, отступали и снова наступали. Мы дрались, истекая потом кровью, но не сдавались. Наконец, мы вырвались из плотного кольца и вышли на простор. Через полчаса марафонского бега мы достигли окраины города. Дома стали реже, улицы более узкими и пустынными. Мы бежали, не оглядываясь, понимая, что это еще не конец. Нас никак не хотели терять из виду. Преследователи бежали по пятам. «Куда теперь?» – спросил Добрыня, задыхаясь от бега. «Нам нужно спрятаться», – ответил я, осматриваясь по сторонам. «Найти какое-нибудь укрытие, где нас не смогут достать. Духи говорят, что скоро будет дождь», – пробормотал Ратибор, глядя на небо. «Не до дождей сейчас», – буркнул я. «Смотрите лучше, куда мы можем укрыться». Я перевел взгляд на узкую улочку, которая вела куда-то в сторону. Она была темной, запутанной, и казалась мне достаточно безопасной, а голоса преследователей все ближе. «Туда», — сказал я, указывая на улочку. «Бегом». Мы побежали по улочке, углубляясь в лабиринт узких переулков и проходов. Погоня не отставала, но мы становились все дальше и дальше от центра города, где, вероятно, были сосредоточены основные силы противника. Наконец, мы наткнулись на заброшенный склад. Он был в стороне от того направления, по которому мы бежали. Склад выглядел неухоженным, ветхим, но казался достаточно безопасным. «Надеюсь, нас тупо не заметит. Здесь остановимся», — сказал я, тяжело дыша. «Это наше временное укрытие». Мы вошли внутрь и закрыли за собой ворота. Я упал на пол, чувствуя, как мышцы сводит от усталости. Мы были измотаны, ранены, но живы. Мы вырвались из ловушки. Нужно было передохнуть и придумать, как действовать дальше. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь стуком наших сердец и каплями дождя, начавшегося снаружи. Небо затянули тяжелые тучи, словно под стать нашему настроению. Я подошел к воротам, осторожно выглянул наружу. На улице было темно, шел дождь, но вдали я видел силуэты людей, которые продолжали нас искать. Они не сдавались. «Они все еще там», — сказал я, отходя от ворот. «Надо будет уходить отсюда, если они найдут это место». «Но куда?» — спросил Алеша. «Куда нам бежать?» Я огляделся. В дальней стене склада виднелся лаз. Видимо, сюда забредали бродяги с разных краев города. Мы пролезли через лаз и оказались в узком темном коридоре. Он вел куда-то вглубь здания. Дружинники помогали друг другу. «Куда он ведет?» – спросил Добрыня, оглядываясь по сторонам. «Надеюсь, в безопасное место», – ответил я. «Идем». Мы двинулись по коридору, стараясь не шуметь. Вскоре мы вышли в другой зал. Он был еще более захламлен, чем склад. Тут были старые бочки, мешки с чем-то непонятным. Мы осмотрелись, в поисках выхода. «Тут тупик», — сказал Добрыня. И в этот момент мы услышали шум. Снаружи кто-то ломился в ворота склада. «Наши преследователи нас нашли. Они здесь», — прошептал Алеша. «Быстро», — скомандовал я. «Сюда». Я бросился к стене, нащупал какую-то нишу, влез по ней туда и забрался на балку. Я махнул рукой остальным. «Надеюсь, твои духи нас берегут», — пробормотал Алеша Ратибору, влезая за мной. Мы едва успели спрятаться, как в зал ворвались преследователи. Они были вооружены и явно жаждали нашей крови. «Здесь никого нет», — крикнул один из них. «Ищите лучше», — рявкнул другой. Они не могли далеко уйти. Мы вытянулись на балках, стараясь не дышать, слушая, как они обыскивают зал. Вдруг один из них подошел к стене, с помощью которой мы поднялись наверх. Его рука потянулась к нише. Он потрогал уступ, который сохранил небольшой кусок грязи. Видимо, кто-то содрал ее с подошвы, когда взбирался на балки. «Похоже, тут ничего нет», — сказал напарник воина. «Идем дальше». И они ушли. Мы выглянули, тяжело дыша. «Нам повезло». Среди дружинников раздались тихие нервные смешки. «Надо уходить», — сказал я. «Быстро. Теперь они знают, что мы где-то рядом». Я огляделся вокруг. Из этого помещения не было выхода, только та дверь, через которую мы сюда вошли. Мы оказались в тупике, и в этот момент я увидел силуэт. В одном из углов стоял человек. Он был в тени, его лица не было видно, но я сразу же узнал Драгана. «Драган», — воскликнул я, — «ты что здесь делаешь?» Драган вышел из тени. «Выполняю свою работу», — холодно ответил он. «Работаешь на Душана?» «Я работаю на тех, кто платит», — ответил Драган, пожимая плечами. «И сейчас я работаю на Душана. Тебе кобзда», — зарычал Добрыня, надвигаясь на Драгана. «Стоять», — рыкнул я, понимая, что сейчас не время для драки. «Мы еще встретимся», — сказал я Драгану. «Не сомневаюсь», — ответил Драган, ухмыляясь. И в этот момент он напал. Драган что-то крикнул в коридор, в котором исчезли преследователи. Оттуда послышался топот ног. «Держитесь», — закричал я, отражая удар. Завязался бой. Мы отбивались, но противников было слишком много. Мы сами себя загнали в ловушку. Выручил Алеша. Он умудрился схватить какую-то тяжелую бочку и кинул ее в противника, который пытался уйти от столкновения. Ему это не помогло, а вдобавок бочка снесла часть стены. Видать, трухлявые бревна были. Запахло свободой. Мы взбодрились. В суматохе боя, в хаосе, в криках, мы потеряли друг друга из виду. Я сражался, чувствуя, как удары врагов обжигают мою кожу. Вдруг я получил удар по голове. Меня бросило на пол, глаза застилала пелена, но я видел, как вокруг меня сражаются мои товарищи. Я уже ничего не мог сделать. Сознание мутнело. Когда я пришел в себя, вокруг меня никого не было. Я был один. Рядом валялось несколько трупов врагов и пара моих мертвых дружинников. Я встал, осмотрелся. Зал был пуст. Где-то вдалеке был шум погони. Надеюсь, мои люди живы. Я проверил пульс своих дружинников. Увы, убиты. Я вышел из склада, ступая по мокрой от дождя земле. Город был тих и безлюден. Только вдалеке слышались голоса тех, кто искал меня. Я не знал, куда идти и просто шел, куда глаза глядят, стараясь не попадаться на глаза. Голова кружилась. Через полчаса я забрел в какой-то тупиковый переулок. Стены домов давили на меня, будто готовые меня раздавить. Дождь лил как из ведра, было холодно. Я опустился на землю, чувствуя, как силы покидают меня. Вот и все, это конец. Я услышал звук открывающейся двери и поднял голову. В узком проеме, освещенном слабым светом, стояла девушка. Она была высокой, стройной, с длинными черными волосами, струящимися по плечам. На губах играла едва заметная улыбка. Она смотрела на меня с легким любопытством. «Быстрее, иди сюда», – прошептала она. «Она говорит со мной», – я повиновался, вскочил на ноги и быстро прошел в открытую дверь. Девушка захлопнула дверь за мной. Голова кружилась. Она пристально смотрела на меня. Глаза заволокло тьмой. «Упс, кажется, я в отключке». Глава 15. Голова гудела так, будто в нее колотили молотком. Я открыл глаза, и первое, что увидел, был потолок из грубых досок, не мой. Я опять куда-то попал, и тут же накатила волна воспоминаний, драка, боль, удар по голове. Как меня угораздило вляпаться во все это. Я попытался сесть, но тело ныло. Я поморщился и снова прикрыл глаза. «Не дергайся», — услышал я тихий женский голос. «Тебе нужно отдохнуть». Я повернулся на звук и увидел девушку. Она сидела на низком табурете возле моей лежанки и держала в руках какую-то тряпку. Черты лица у нее были правильные, а взгляд – пронзительный, красивые губки и ровный точеный носик. Волосы черные, как вороново крыло, были собраны в косу. Одета она была просто, но со вкусом. Никаких тебе дорогих тканей, но и нищего вида не было. В целом, как говорят у нас, кровь с молоком. «Где я?» – спросил я, наконец, собравшись с силами. Мой голос был сиплым, как у старого деда. «В безопасном месте», – ответила девушка, – с легкой усмешкой. «Не волнуйся, ты в порядке». «А ты кто?» – спросил я. «Я Искра», – ответила она. «А ты, Антон, староста Березовки. Хотя, сейчас, кажется, уже князь. А это тебе откуда известно?» – насторожился я. «Мой отец, Огнияр, волк князя Хакана», – ответила она, и мой мозг на секунду завис. «Что, волк князя? И его дочь меня спасла?» «Я, наверное, до сих пор не очухался после удара». «Так ты», — начал я, но она меня перебила. «Не торопись, Антон, у тебя еще будет время для вопросов. Сейчас тебе нужно отдохнуть, а я за тобой присмотрю», — сказала она и подала мне глиняную чашку с какой-то травой. «Выпей, это поможет тебе быстрее восстановиться». Я взял чашку и поколебался. Я не особо доверял незнакомкам, тем более дочерям волхвов. Но жажда мучила меня неимоверно, и я одним глотком осушил чашку. Жидкость была горьковатой, но не противный. Вскоре меня начало клонить в сон, и я снова провалился в темноту. В следующий раз я проснулся уже с ясной головой. Боли поутихли, но тело все еще чувствовало себя измотанным. Искры в комнате не было. Я огляделся. Комната была простая, но уютная. Ничего лишнего, только лежанка, стол и табурет. Окна были занавешены плотной тканью, и в комнате царил полумрак. Я встал и прошел к окну, приоткрыл занавеску. Немного мутило, видимо, сотрясение мозга. Я увидел небольшой дворик, обнесенный высоким забором. Насколько я понял, это был какой-то задний двор, и вокруг все было очень неприметно. Дверь тихонько отворилась, и в комнату вошла Искра. В руках она несла кувшин с водой и миску с едой. «Вижу, тебе уже лучше», — сказала она, поставив все на стол. «Садись, поешь». Я сел за стол и принялся за еду. Ел я, наверное, не очень аккуратно, но меня это мало волновало. Я был очень голоден. «Так что ты такое?» – спросил я, когда немного насытился. «Дочь волхва, которая спасает меня, князя Березовки. Это что, какая-то шутка? Мой отец давно наблюдает за тобой», – ответила Искра, наливая мне воды. «Он предвидел, что ты попадешь в беду, и поручил мне понаблюдать за тобой, чтобы вытащить тебя в нужный момент. И почему он так поступил?» – спросил я. «Какая ему выгода? Мой отец считает, что в тебе есть сила, которая поможет прекратить смуту на Руси», — ответила Искра. «И он хочет тебе помочь». «Ага, спасибо», — фыркнул я. «Меня чуть не убили, а он хочет мне помочь». «Какая-то странная помощь». «Это не была помощь», — спокойно ответила Искра. «Это был лишь способ вытащить тебя из ловушки. Кажется, я теряю нить разговора». «А суд?» — спросил я. «Волхв не участвовал в этой затее?» Искра молчала, лишь смотрела на меня своими черными, как смоль, глазами. «Она что-то знает. Что ты молчишь?» – спросил я. «Говори, что там происходит. Зачем Хакану этот суд?» «Это было ошибкой», – наконец ответила Искра. «Ты, объявив себя князем, стал ровней Хакану. А согласившись на суд, ты признал первенство Хакана, чего делать не стоило. Стой, подожди, я ни на что не соглашался, это во-первых. А во-вторых, я пришел сюда, чтобы разведать обстановку и нанести превентивный удар. Я уже устал от всех этих нападений на свою Березовку. Да я Савина и забрал себе, чтобы устранить угрозу нападения. Ага, а так ты, мирный, ни разу не воинственный, рассмеялась девушка. Ну, не то, чтобы мирный, но и вторую щеку подставлять не собираюсь, буркнул я. Когда я отправился в Переяславец, моя идея заключалась в том, что необходимо было собственными глазами посмотреть на столицу княжества, узнать слухи и наладить торговые связи, а попутно прибить Ярополка с Душаном. Суд меня мало интересовал. Я должен был узнать, насколько серьезно против меня затеяли судилище. Если суть не стоила и жалкой монеты, то я решил бы дело миром. Договорился бы с Хаканом. Ну, в самом деле, не ждать же мне Хакана у стен Березовки. Лучшая защита – это нападение. Да и Веславу я хотел использовать как наемного убийцу. Убрать Хакана. Правда, девчонка разочаровала. Ей еще учиться и учиться. Со скрытностью и навыками соблазнения все неплохо. А с точечными ударами – плоховато. Надо бы Ратибора отправить, подучить ее. Чего задумался, княже? Хмыкнула Искра. О суде этом, думаю. Да теперь отступать уже поздно. Кроме того, суд – это лишь повод, чтобы заманить тебя в ловушку. Душан и Ярополк хотят избавиться от тебя и прибрать твои земли. Вот уж не удивлен. И убить, и унизить, подчеркнула последняя Искра. Они не хотят, чтобы ты стал их соперником. Но сначала нужно понять, что именно задумали Душан и Ярополк, и какие планы у Хакана. А твой отец? – спросил я. Какова его роль во всем этом? Он действительно хочет мне помочь? Искра замолчала и опустила глаза. Судя по ее виду, она не хочет отвечать на этот вопрос. Или не может. Ты ему доверяешь? Спросил я. Глупый вопрос. Конечно, дочь будет доверять отцу. Но ведь с Веславой этот вопрос был актуальным. Мало ли? Да, ответила она, но как-то не уверенно. Я задумался. Ситуация была нехорошей. Я попал в западню, меня хотели убить. Мои люди куда-то делись, надеюсь, ждут меня в харчевне, хотя я бы на их месте туда не пошел, там опасно, ждут наверняка. А мои союзники, были ли вообще союзниками? Доверять нельзя было никому, нужно было самому разобраться в этой мутной истории и понять, на чьей стороне правда, и как мне из этого всего выбраться живым. «Ладно», — сказал я, вставая, — «поможешь мне, как там твой отец сказал, избежать смуту?» Искра посмотрела на меня и кивнула. «Я помогу тебе», – прошептала она, – «но помни, никому нельзя доверять, даже мне». Теперь уже я кивнул. После разговора с Искрой я чувствовал себя паршиво. Меня вывернули наизнанку. Искра раздобыла простую одежду, чтобы я не привлекал внимания. Она сказала, что ночью город меняет свое лицо. Кто-то прячется в тени, кто-то ищет наживы, кто-то плетет интриги. В общем, нужно было быть осторожным. Мне нужно было попасть к ее отцу, в храм. Она сказала, что он меня ждет. Искра объяснила, как добраться до храма. Сама она не будет меня сопровождать, чтобы не вызывать пересудов. Никто не должен знать, что она помогала мне. Я вышел из дома, стараясь не привлекать к себе внимания. Узкие улочки, казалось, дышали опасностью. Я шел, прижимаясь к стенам домов, стараясь слиться с тенями. Я был один на один с этим городом, с его интригами и тайнами. Но прежде чем идти к волхву, я решил выяснить, что стало с моими людьми. Я знал, что они, скорее всего, сбежали за город, ведь я сам их туда направлял, на окраину. Но нужно было узнать наверняка. А ночью город жил своей жизнью. Шли праздношатающиеся гуляки. Иногда мелькали злобные лица, явно готовящиеся к темным делишкам. Я бродил по городу, иногда прислушиваясь к разговорам, наблюдая за происходящим. Ничего конкретного я не услышал, но у меня появилось ощущение, что город напряжен. На каждом углу стояли стражники, их взгляды были настороженными. Проходя мимо одной из харчевин с открытой террасой, я заметил группу дружинников. Они сидели за столом, пили пиво и громко разговаривали. Я прислушался, надеясь услышать что-то полезное. «Вот, — говорят, — староста Березовки к нам явился, — говорил один из дружинников. Выскочка, мнит себя князем. Это я вовремя мимо проходил. А что он? Спросил другой. Да ничего, ответил первый. Хакан его на суд вызвал. Теперь с ним быстро разберутся. А говорят, у него дружина сильная, сказал третий. Дружина, да, усмехнулся первый. Теперь это не дружина, а кучка пленных. Душан, говорят, не церемонился. Я сжал кулаки. Значит, мои люди в плену. Не сумели спрятаться и убежать. Нужно было их вызволить. Но как, в одиночку мне не справиться. Мне нужны были союзники. И я знал, где их искать. Ну что же, Волф, придется все же пообщаться. Я отправился к тому месту, где, по словам Искры, должен был быть Огнияр. Это был какой-то старый храм на окраине города. Я пробирался через полуразрушенные стены, стараясь не шуметь. Наконец, я добрался до главного зала. Там, у алтаря, стоял Огнияр. Кажется, храм не пользуется особой популярностью. Везде какая-то запущенность. Я бы сказал, заброшенность. Или это место специально используется для тайных встреч. Скорее всего, вряд ли главный священнослужитель князя является тем, кто не урвал бы себе клочок земли под храм в центре города. Волхв был одет в простую одежду, но от него исходила какая-то мощь. Он казался старше, чем я думал. Я где-то видел этого старика. Точно, это тот самый Волхв, который был на короткой ноге со Святославом. Этот старик провожал в последний путь мельника Тимофея. «Здравствуй, Антон», — сказал он, даже не оборачиваясь. «Я знал, что ты придешь, и тебе не хворать», — настороженно буркнул я. «Если этот тип, который, вроде как был в приятельских отношениях со Святославом Рюриковичем, сейчас является сподвижником Хакана, то мне он уже неприятен. В этом мире люди так часто меняют своих патронов. Алеша, к примеру, или Громила покойный, Веслава, вроде тоже. Ты ведь пришел не просто так», — хмыкнул старик. «Мне нужны ответы и помощь». «Я готов тебе помочь», — ответил Огнияр. «Но сначала ты должен понять, что происходит на самом деле. Ну давай, расскажи мне басню. Пой, не стыдись». «Не знаю, почему я с таким недоверием относился к волхву». Мы сели на каменные скамьи, и Огнияр начал свой рассказ. Он говорил, что Хакан не самостоятелен, что его используют такие, как Душан и Ярополк, что вся власть у них. Он говорил, что они плетут интриги, стремясь к собственному обогащению и власти. Он говорил, что он недоволен тем, что происходит в городе, и видит во мне того, кто может изменить расклад сил. «Я вижу в тебе силу», — сказал Огнияр. «Ты можешь стать тем, кто сможет противостоять этим мерзавцам. Но зачем тебе это? Почему ты мне помогаешь? Ты же Волф Хакана». «Да, Волф. И что?» — ответил Огнияр. «Я же служу не только ему. Я служу богам. Я не могу смотреть, как эти люди уничтожают нашу землю. Я не могу смотреть, как они творят беззаконие. И я вижу в тебе того, кто может их остановить». «А суд?» — спросил я. «Зачем Хакану этот суд?» «Хакан хотел использовать тебя», — ответил Огнияр. «Он хотел ослабить позиции Душана и Ярополка, выставив их предателями. Но он не понимает, что если ты выживешь, то станешь его главным конкурентом в борьбе за власть. И это нам на руку». «А что ты предлагаешь?» — спросил я. «Я предлагаю тебе использовать этот суд в свою пользу», — ответил Огнияр. «Мы должны перетянуть на свою сторону недовольную знать, ослабив и Душана, и Ярополка, и самого Хакана. Это будет непросто». «Да, и даже опасно», — кивнул Огнияр. «Но если мы не будем действовать, то нас просто уничтожат». «А как ты это сделаешь?» — спросил я. «У меня есть мысль, но она требует много времени и усилий. И самое главное — доверие». «Доверие?» — усмехнулся я. «Этого у меня нет. Я никому больше не доверяю». «Понимаю», — ответил Огнияр. «Но я не прошу тебя верить мне на слово. Я прошу тебя довериться своему сердцу, Веже». «Вот даже как, Веже, я впервые говорю о системе с другим человеком. Святослав не в счет, а Ратибор — исключение, там все сложно». Я задумался. «Огнияр предлагает довериться системе. Вежа, что скажешь?» «Сформулируйте вопрос корректнее, носитель». «Тьфу, электронная твоя башка». Слова Огнияра звучали интересно. «Мог ли я доверять человеку, который служил Хакану? Либо я действую, либо меня просто убьют». «Хорошо», — сказал я, наконец. «Я согласен. Но помни, если ты меня предашь, то я тебя найду и убью». «Я не собираюсь тебя предавать, Антон», — ответил Огнияр. «У нас общая цель. И еще», — добавил я, — «мои люди в плену. Нужно их вытащить». «Мы займемся этим», — ответил Огнияр. «Но сейчас нам нужно действовать осторожно. Нельзя торопиться». Я кивнул. Его дочь говорила, что нельзя никому доверять. И я с ней согласен. Придется показать видимость того, что я доверяю волхву. Нужно довериться Огнияру, хотя бы для вида. «И еще одно», — сказал Огнияр, когда я собрался уходить. Запомни, Антон, внутри рода Рюриковичей тоже идет борьба за власть. Там каждый играет сам за себя, и доверять нельзя никому. Я кивнул. Еще и в хитросплетениях Рюриковичей надо разобраться. Голова идет кругом. В этом городе никто никому не доверяет, как я понял. Я вышел из храма, чувствуя, что ситуация стала еще более запутанной. Мне нужно было найти своих людей, собрать под своим крылом противников Душана и Ярополка и использовать суд в свою пользу. И самое главное, выжить в этом городе, где каждый готов был воткнуть нож тебе в спину. Спустя полчаса, я вернулся в дом Искры. Девушки не было. Я чувствую себя так, словно меня пропустили через мясорубку. Слова Агнии раззвучали убедительно, но внутри меня что-то сопротивлялось. Я понимал, что он использует меня в своих целях, как и все остальные. Нужно было играть по его правилам, но при этом полагаться только на себя. Я хотел спать, но не мог. Я прокручивал в голове все, что произошло, и все, что еще должно произойти. Мне нужно было найти и освободить своих людей. Это было очевидно. Но где их искать? Пока я размышлял о своих планах, вошла Искра. Девушка уселась напротив и выжидательно смотрела на меня. Я рассказал ей о разговоре с Агниером, не упоминая о своих сомнениях. Я видел, что она слушает меня внимательно, но ее глаза оставались холодными. Она не задавала вопросов, и это меня настораживало. Я не мог понять, на чьей она стороне. «Ты можешь мне помочь?» — сказал я. «Наконец, я должен знать, где держат моих людей». Девушка отвернулась, пряча глаза. «Она знает, уверен, она знает, где мои люди». «Искра», я прикоснулся к ее руке. «Ты же знаешь, где они?» Девушка отдернула руку и подняла голову вверх, будто пытаясь взять себя в руки. «Их собираются казнить», — сказала она скороговоркой. «Завтра на рассвете на городской площади». «Что?» — вскрикнул я. «Казнить? Их обвиняют в мятеже против князя. Но они же не мятежники. А кто же они?» «Мятежника в глазах переяславецкого князя. Но сейчас это не имеет значения», — вздохнула Искра. «Душан и Ярополк хотят показать свою силу. Я сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Во мне закипает ярость. Моих людей собираются казнить. Я так долго собирал команду. Я так сильно рисковал, подпуская их всех к себе. И все это зря. Ты мне поможешь?» — спросил я. «Я не могу», — ответила Искра. «Отец запретил». Я смотрел на нее, стараясь понять, что происходит. Почему ее отец, обещая мне помощь в моих начинаниях, запретил своей дочери помогать в вызволении моих людей? Ладно, без нее справлюсь. Да и что может дочь волхва, когда их собираются казнить? Спросил я, нахмурившись. На закате. Так, значит, у меня есть пару часов. Узнав, где находится площадь, я рванул туда. Я не знал, чем я могу помочь своим людям, но и сидеть сложа руки я не мог. Я вышел из дома Искры, понимая, что, возможно, это мой последний выход. Я чувствовал себя так, словно сам иду на смерть, но меня это не останавливало. Через 15 минут я уже был на площади. Она была огромной, и на ней уже собиралась толпа. Было много людей, и я старался не выделяться. В центре площади стояли три виселицы. Через час вывели моих людей, и я увидел их. На небольшом возвышении стояли Добрыня, Алеша и Ратибор. Они были связаны по рукам и ногам. Мои товарищи держались прямо. Мои верные люди. Я посмотрел на толпу. Неужели я не смогу им помочь? Неужели я не смогу что-то придумать? В это время увидел знакомую фигуру. Веслава стояла в стороне, прислонившись к стене дома. Ее взгляд был прикован к виселицам. Она выглядела так, словно она тоже не знает, что делать. Я должен что-то предпринять. Но что? Что могут один безоружный самопровозглашенный князь и недообученный ассасин, не умеющий толком ничего? Глава 16. Кровь стучала в висках, как кузнечный молот по наковальне. Я смотрел на эту проклятую площадь, на эту сцену, где разыгрывался этот смертельный спектакль. Мои верные воины, Добрыня, Ратибор и Алеша, стояли на помосте, скованные, будто скот, обреченный на заклание. А эти мерзкие Ярополк и Душан стояли возле помоста, как жирные пауки, потирающими лапки в предвкушении жратвы. Я ненавидел это бессилие, эту проклятую зависимость от обстоятельств. Я был князем, в конце концов, да, самопровозглашенным, но ведь, князем. А сейчас я ощущал себя пешкой, которую вот-вот снимут с доски. Меня до зубовного скрежета бесило понимание того, что я ничего не могу сделать, вернее, почти ничего. Во мне еще теплилась надежда, маленькая, как искра, но она была. и звали ее Вежа. Я чуть прикрыл глаза и опустился в свое подсознание. «Вежа, ну же, ты там, помоги». «Запрос получен, носитель. Уточните параметры». Как всегда бесстрастно и равнодушно отозвалась эта электронная штука. «Какие еще параметры?» – мысленно рыкнул я. «Моих людей убивают. Мне нужна информация, план, хоть что-нибудь, чтобы их спасти. И побыстрее, как можно быстрее, пока эти уроды не успели свершить свое черное дело». «Проводится анализ возможных вариантов», – последовал унылый ответ. «Ух ты, она серьезно? Есть несколько вариантов. Вариант первый – прямое нападение. Процент успеха – 31%. Затраты на активацию комплекта боевые навыки максимального уровня – 12000 очков влияния. Вариант второй – подкуп стражи. Процент успеха – 43%. Затраты на подкуп – 5000 очков влияния. Вариант третий. Да зачем ты мне все это рассказываешь? Ты же знаешь, что у меня столько очков нет. Я что, по-твоему, в золоте ов купаюсь? У меня сейчас, если наскрести, то хватит разве что на пару рваных портянок и на дохлую мышь. Все, что я скопил, ушло на открытие ранга староста. И вот теперь, запрос скорректирован. Поиск вариантов с меньшими затратами, это машина, ни капли эмоций. Давай, давай, копайся там, умная ты башка, только поторопись, а то мои товарищи скоро уже на виселице болтаться будут, раздраженно буркнул я. Вариант четвертый, обрушение помоста, на котором установлены виселицы. Процент успеха, 67%. Затраты на получение информации о структурных уязвимостях конструкции, 1500 очков влияния. Я вцепился в эту мысль, словно тонущий в спасательный круг. Вот же, может... Когда хочет. Но обрушение, это что-то непонятное. Давай подробности. Анализ конструкции показал наличие нескольких уязвимых точек в опоре помоста. Воздействуя на эти точки с определенной силой, возможно вызвать обрушение части конструкции, что приведет к падению виселицы и создаст хаос. Потребуется точечное приложение силы, безэмоционально выдала Вежа. А ведь это могло сработать. Это был шанс. Да, небольшой, да, рискованный, но это был шанс. В этом был хоть какой-то смысл. По крайней мере, он лучше, чем просто наблюдать за казнью. А с точностью как? Спросил я, не получится ли так, что я сам себе ноги переломаю, пока там буду колдовать. При условии применения навыков базовые навыки выживания второго ранга, точность попадания составит 90%. Возможны незначительные отклонения. 90% – это, конечно, не 100, но что есть, то есть. «Мне придется довериться и системе, и своим рефлексам». «Решено», – пробормотал я. «Продано. Бери свои чертовы очки, давай мне все данные про эти уязвимости. Хрен с ними, с очками. Будем импровизировать. В конце концов, я же князь, а не какой-то там холоп. Транзакция завершена. Информация загружена», – безжизненно ответила Вежа. «Списано 1500 очков влияния. Итог – 572 ОВ. Я знал, что этот идея – полная авантюра, но у меня не было выбора. Возможно, я пожалею, что ввязался во все это. Возможно, это провал и конец всему. Но, я должен попытаться. Я резко вынырнул из своего внутреннего диалога с Вежей. Нужно было действовать. Казнь должна была начаться с минуты на минуту. Один я не справлюсь. Я должен был добраться до Весловы. Пробираясь сквозь толпу, я толкался, стараясь не привлекать внимания. Люди были взволнованы. Их физиономии выражали какое-то мрачное предвкушение. Наконец, я нашел ее. Эта загадочная девчонка стояла в тени одного из домов, будто неприметная часть пейзажа. Она смотрела на помост. Вот и проверим ее профпригодность. Если она не сможет мне помочь, то уже никогда не быть ей членом моей команды. Я схватил ее за руку и наклонился к уху. По ее взгляду я понял, что она заметила мои маневры в ее сторону. Поэтому не испугалась и внимала мне. «Слушай», – прошептал я, стараясь не привлекать к себе внимания, – «есть идея». Она подняла на меня свои черные глаза, и я увидел, как в них промелькнуло напряжение. «Что случилось? У меня есть информация, как можно обрушить помост, на котором установлены виселицы», – быстро объяснил я. «Там есть уязвимое место, на которое нужно воздействовать с определенной силой, но мне нужна твоя помощь, чтобы скоординировать наши действия». Я видел, как она на мгновение задумалась, оценивая ситуацию. Она была умна, я знал это и надеялся, что она сможет понять суть. Хотя идея была авантюрной, «Что я должна сделать?» — наконец спросила она. «Ты должна будешь встать в том месте, где я тебе скажу», — я указал на позицию возле помоста. «Ты должна будешь подать мне знак, как только я буду готов действовать. Я буду следить за тобой. Как только я получу сигнал, я нанесу удар». «Понятно», — она кивнула. Ее лицо выражало искреннее любопытство. «Ох уж эти любопытные девчонки! Когда мы начнем?» «Прямо сейчас», — я посмотрел на помост. «Казнь скоро начнется. Нужно торопиться». «Понятно», — она снова кивнула. «И еще одно», — я крепко сжал ее руку. «Никаких глупостей, Веслава. На кону жизни наших друзей. Нельзя ошибиться. Не волнуйся, княже», — усмехнулась она. «Я все сделаю, как надо». Я отпустил ее руку и смотрел, как она смешивается с толпой. Двигалась она легко и непринужденно. Теперь все зависело от нас. Мы должны были действовать синхронно, как единое целое. Одно неверное движение, и все пойдет прахом. Я занял позицию в толпе, стараясь не привлекать внимания, и смотрел на помост, на моих товарищей, на этих ненавистных стражников. Мое сердце билось как бешеное. Солнце, будто издеваясь, ярко светило, озаряя площадь. Добрыня, Ратибор и Алеша были скованы по рукам и ногам, но держались гордо. Я даже восхитился их наглым взглядом. Мои люди, мои верные люди. На лицах вокруг ухмылки, кривые и злобные. Ярополк и Душан, на своих местах, с глазами, горящими ядовитой злобой. Они ждали смерти, крови, моего провала. Эти твари хотели увидеть мою слабость. Они хотели видеть, как падают мои друзья. Их обвиняют в предательстве, но непонятно, кого они предают. Хакана. Так они никогда не клялись ему в верности. Вот Святославу, природному правителю, они покланялись. Меня они уважали, но это отдельная история. Поэтому вся эта казнь – это попытка ослабить меня. Но вместо этого они увидят хаос, который я им подарю. У них горели глаза. Их жгло желание убивать, но я это желание перенаправлю. Я разверну их злобу на них самих. Их жажда крови обернется против них. И я это сделаю прямо здесь. Прямо сейчас. Я смотрел на их кривые ухмылки, на их тупые лица, на их злобные глаза и понимал. Я должен был действовать. Иначе эта толпа убьет не только их, но и меня. Эта кривая гримаса на их лицах. Она заставит их страдать. Веслава, как и было уговорено, заняла свою позицию возле помоста. Я смотрел на нее, стараясь не привлекать к себе внимания. Она дотронулась до своего носика и потерла его. Это был сигнал. Она готова. Я почувствовал, как во мне проснулась ярость, которую я сдерживал из последних сил. Я был готов убивать. Мысленно я себя так заводил, чтобы адреналин разогнался по венам и было проще. Я быстро огляделся, оценивая расстояние до помоста и расположение стражников. Момент настал. Вспомнив все данные, которые я купил у Вежи, я сделал шаг вперед, стараясь не отсвечивать. Вот она, нужная точка. Вот то место, куда я должен приложиться изо всех сил. Я даже понял, почему именно сюда. Это было опорное бревно, но от постоянного нахождения на улице, оно уже стало трухлявым. Я не понимаю, как оно вообще не рассыпалось. Примерно такое же находится с противоположной стороны у Веславы. Я замер на секунду, собираясь силами, и вдохнул воздух полной грудью. Я должен был приложить силу в этом определенном месте и с определенной мощностью. Это была тонкая грань между успехом и провалом. Я подал знак Веславе, и мы синхронно начали действовать. Я выдохнул и изо всей силы, оттолкнувшись от земли, вонзил кулак в опору помоста. Я почувствовал, как дерево хрустнуло, затрещало, и помост вздрогнул и пошатнулся. Одновременно с этим я увидел, как Веслава резко отскочила в сторону, как испуганная кошка. И в тот же момент раздался ужасный треск. Деревянная конструкция зашаталась, наклонилась, и часть помоста обрушилась с грохотом. В воздух взметнулись клубы пыли, раздались крики. Толпа заволновалась и отшатнулась. Я, не теряя ни секунды, рванулся вперед. Теперь началась суматоха. Стражники растерялись. Часть из них попадала с помоста вместе с виселицами, часть кинулась в толпу. Я воспользовался неразберихой, добрался до Добрыни и топором быстро перерезал веревки, сковывавшие его руки. Потом то же самое проделал с Ратибором и Алешей. Теперь они были свободны. «Живо отсюда!» — шикнул я, стараясь перекричать шум толпы. «За мной!» Мы бросились прочь с помоста, пробиваясь сквозь толпу. Веслава двигалась рядом с нами, отвлекая тех стражников, кто пытался встать у нас на пути. Она ловко сталкивала стражу со зрителями. «А девчонка все же хороша!» Умеют все же работать как надо. Все вокруг закружилось в карусели хаоса. Крики, ругань, паника, все смешалось в один ужасный гул. Мы бежали, стремясь попасть как можно дальше от этого проклятого места, к спасению. Я оглянулся. Ярополк и Душан явно не ожидали такого поворота событий. Я видел их растерянность. При этом они были злы. Нужно было бежать. Сейчас они будут особенно опасны. Мы пробивались сквозь толпу. Сердце колотилось в груди так сильно, что я чувствовал, как оно вот-вот выпрыгнет. Легкие жгло огнем, а ноги казались свинцовыми. И тут я увидел Хакана. Князь собственной персоной стоял у края площади, как ледяная глыба, в окружении своей свиты. Он прибыл, чтобы лично насладиться смертью моих людей, но вместо этого он увидел хаос и беспорядок. Он, наверное, почувствовал себя полным идиотом, стоя и смотря на это. И рядом с ним я увидел Агниера, волф, чья хитрость не уступала жадности Ярополка. Он спокойно смотрел на происходящее. Казалось, что он ничему не удивлен. У него было лишь какое-то странное спокойствие, будто он знал, что так и должно быть. Или же он просто наслаждался всем этим хаосом. И вдруг Агнияр поднял руки вверх и заорал во весь голос, стараясь перекричать шум толпы. «Это воля богов!» — кричал он. «Это знамение! Боги не хотят смерти этих людей! Боги недовольны вашей жестокостью! Они требуют справедливости!» Площадь замерла, толпа, словно по мановению волшебной палочки, замолчала, стараясь понять, что происходит. Все повернули головы в сторону Агниера. Слова волхва произвели на них такое впечатление, словно они увидели истину. Суеверные люди, они поверили каждому слову этого прохвоста. Либо среди толпы были его люди. Сейчас уже не поймешь. Да, это воля богов. Кричали они. Боги не хотят их смерти. Боги хотят справедливости. Хакан смотрел на Агниера. По его лицу можно было понять, что он в бешенстве. Князь понимал, что волхв перехватил инициативу, обратил толпу против него и выставил его в невыгодном свете. Ведь приговор вынес князь. Хакан сейчас был бессилен что-либо предпринять. Я смотрел на это, не веря своим глазам. Агнияр, этот старый лицемер, он так быстро сообразил и сумел обратить ситуацию в свою пользу. Он был тем, кто меня спас. Но я не собирался ему за это благодарить. Он что-то задумал, и мне не нравилось это ощущение. Мы с Добрыней, Ратибором, Алеша и Веславой воспользовались этой неразберихой и на всех парах покинули площадь. Мы бежали до тех пор, пока этот ужас не остался позади. Что это было? Задыхаясь, пробормотал Добрыня. Как он это сделал? Волф-колдун, я хмыкнул. Вот еще, волф, это я спас вас, агнцы мои. Но вслух я решил не хвастаться, ведь Веслава тоже умница. Агнияр, ответил я, старый лис, он переиграл князя, но не стоит радоваться. Но зачем? Спросил Алеша, вытирая кровь со своего лица. «Почему он нам помог?» «Не знаю», — покачал я головой, «но уверен, что у него свои собственные цели. Он не будет просто так нам помогать. Ага, и скорее всего он нас еще раз использует. Он использовал нас всех, как марионеток. Мы остановились, перевели дух, стараясь прийти в себя. Мои люди были свободны, их не казнили. Они вырвались из лап смерти. Это лишь временная передышка. Хакан не оставит нас в покое. Душан и Ярополк будут искать любой способ, чтобы уничтожить нас. А Агнияр, этот хитрован, станет для нас той еще головной болью. Веслава смотрела на меня, как на принца на белом коне. Ну да, ведь я ей сказал, как сильно и куда бить, чтобы получилось задуманное. Может, она меня за колдуна принимает? Куда теперь? Спросила она тихо, будто боясь нарушить хрупкую тишину, что наступило после всего этого безумия. «Нам нужно уйти отсюда», — ответил я, — «и побыстрее, иначе эти гады найдут способ нас прикончить». Мы ушли, но я не испытывал облегчения, скорее даже наоборот. Я знал, что сейчас меня будет ожидать куда более страшная опасность. Моих людей не казнили, да, и все это, похоже, по воле богов, как выразился Агнияр. Я смотрел на своих товарищей. Мы были живы, и это главное. У нас еще есть возможность отомстить. Но для этого мне нужно было стать сильнее. От спасенных я узнал, что в последнем бою у склада меня оглушили и потеряли в суматохе. Весь мой отряд окружил мое тело. Они готовились умереть ради меня. И тогда Добрыня принял решение бросить меня и уйти, чтобы потом спасти из заключения. В целом, если судить логически, решение неплохое. Тактическое отступление практиковалось издревле. Вот только у них не получилось. Врагов было слишком много. Добрыня только и смог, что прикрыть отход своих немногочисленных дружинников. А в итоге он, Ратибор и Алеша попали в плен, а я исчез, так сказали князю Хакану. Представляю себе лицо князя. По иронии судьбы спасать пришлось не меня, а моих людей, что я и сделал. Теперь дело за малым, найти место, где можно отсидеться, перегруппироваться. Но именно сейчас меня беспокоило не это, а очки влияния. Этот расход был просто катастрофическим. Как же накопить их в нужном количестве? Я их потратил. Теперь нужно было искать способ их вернуть, и побыстрее. И тут, как озарение, ко мне пришла мысль. Идея, дерзкая и безумная, но в то же время такая манящая и перспективная. Я улыбнулся. Я понял, как можно вернуть потраченные очки. И не только вернуть, но и приумножить их. Эта мысль была еще более безумной, чем та, с помостом. Уверенность в себе вернулась. Я почувствовал прилив сил. Оставалось лишь одно. Продумать детали, собрать нужных людей и начать действовать. Время было на моей стороне, ведь у меня появилась стратегия дальнейших действий. Все это время я метался, плыл по течению, но эта несостоявшаяся казнь заставила меня действовать на опережение. Я посмотрел на своих воинов, на Веславу, на все, что меня окружало. В груди зародилось предчувствие грядущих перемен. Я знал, как заработать потраченные очки влияния. Я был полон предвкушения. Улыбка расползалась по моему лицу. И, да, это будет весело. Глава 17. Мои ребята, Добрыня, Ратибор и Алеша, переводили дух, сидя на поваленных бревнах в какой-то полузаброшенной харчевне на окраине города. Веслава нервно переступала с ноги на ногу, поглядывая на меня. Она, конечно, молодец, помогла тогда на площади. Я, поймав взгляды товарищей, не стал тянуть кота за хвост и сразу перешел к делу. Итак, я вздохнул. Мы живы, свободны, но на этом все наши хорошие новости заканчиваются. Хакан не оставит нас в покое. Душан и Ярополк будут выгрызать нам глотки при каждом удобном случае. Да и Агнияр, не нравится мне его спокойствие. Слишком уж он ловко ситуацию перевернул. Добрыня, хмуро насупившись, кивнул. Он, конечно, воин, но не дурак, все понимал. Ратибор молчал, глядя куда-то вдаль своим отсутствующим взглядом. Алеша же просто смотрел, готовый в любой момент ринуться в бой. Веслава молчала, слушая, что я скажу дальше. Но, я сделал паузу. У нас есть кое-что, чего нет у них, а именно, мозги и отчаянная храбрость. Я хмыкнул. Мы не будем прятаться в этой дыре и ждать, пока они нас найдут. Я собираюсь ударить первым. Удар будет таким, что они не оправятся. И что ты предлагаешь? С сомнением спросил Добрыня. «Предлагаю заработать», — ответил я, улыбаясь. «Заработать столько, что и Хакан нам позавидует. Я рассказал им о том, как собираюсь обернуть ситуацию в свою пользу, о том, как планирую наладить добычу золота. Конечно, я не стал им рассказывать про вежу и ее возможности по увеличению добычи. Это был мой козырь, мой секрет. Я просто сказал, что у меня есть способ добыть золото в большом количестве». «Золото?» – удивился Алеша. «Откуда у нас золото?» «Будет», – заверил я его, довольно ухмыляясь. «Я позабочусь об этом. Но как ты собираешься провернуть такое?» – спросил Добрыня, нахмурившись еще больше. «Хакан не позволит нам добывать золото». «Да, Хакан, проблема, которую надо решить». Я не стал вдаваться в подробности своей идеи, лишь обрисовал им общую картину. «Пусть думают, что я просто хочу разбогатеть. Главное, чтобы они были готовы мне помогать. Показывать им все карты сразу я не собирался. Я хочу, чтобы вы знали одно», я посмотрел им прямо в глаза. «С этого момента мы сами будем писать свои правила. И если кому-то это не нравится, то он может», я ухмыльнулся. «Значит, мы начинаем войну?» спросил Ратибор, внезапно оживившись. «Пока не войну», ответил я. «Пока мы будем готовиться. Но если война понадобится, мы будем готовы». Я понимал, что нельзя полагаться только на силу. Нужно было действовать хитростью. Поэтому я решил обратиться к тому, кто сам был воплощением хитрости, к Агнииру. «Сейчас я пойду к Агнииру», сказал я. «Он единственный, кто может нам помочь». Добрыня и Алеша недовольно переглянулись. Они не доверяли этому волхву, и я их прекрасно понимал. Ратибор молчал. «Но почему Агнияр?» спросил Добрыня, нахмурившись. «Он же хитрый пройдоха». «Именно поэтому», ответил я, усмехаясь. «Пройдох проще купить». Я встал и посмотрел на Веславу. «Ты со мной», сказал я ей. «Я не против, княже», она улыбнулась, как будто обрадовалась. «Куда прикажешь идти?» «К Агнииру», ответил я. «Нужно переговорить с ним». Мы с Веславой вышли из харчевни и направились в город. Веслава, как и следовало ожидать, не стала задавать лишних вопросов. Она просто шла рядом, готовая выполнить любой мой приказ. У меня оставалось очень мало времени. До суда, который, как я понял из разговора с Искрой, был ловушкой, оставалось всего 2 дня. 2 дня, чтобы перевернуть все с ног на голову. 2 дня, чтобы подготовить все необходимое для своего плана. Мой план был дерзким, даже безумным, но он может сработать. Мне просто нужно было правильно расставить все фигуры на доске, и тогда Хакан и его прихвостни перестанут быть значимыми фигурами. Я знал, что Огнияр не идиот. Он сразу поймет, чего я хочу, но при этом он поймет и то, что он получит от этого союза. Он согласится мне помочь. Мне нужен был не только Волф, мне нужно было влияние. Мы с Веславой шли по узким улочкам города, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Душан и Ярополк наверняка ищут меня, поэтому нужно было быть предельно осторожным. Веслава, впрочем, двигалась очень ловко, лавируя между людьми. Она все же была отличным лазутчиком, как и говорила, но не больше. «А зачем мы идем к волхву, княже?» – тихо спросила Веслава. «Идем просить его о помощи. А ты думаешь, что он нам поможет? Ведь он же союзник Хакана». «Союзники иногда меняют сторону», – ответил я, ухмыляясь. «Особенно, если им это выгодно». Я не сомневался, что Огнияр меня выслушает. Он был слишком умен, чтобы упустить такую возможность. И я был готов предложить ему то, от чего он не сможет отказаться – влияние. Судя по тому, как он радеет за страну, он должен помочь. Мы дошли до дома Огнияра. Это был один из самых больших и красивых домов в городе. Неудивительно, ведь Огнияр был одним из самых влиятельных людей в Переяславце. Об этом домике знал каждый горожанин. Искра меня прятала неподалеку. Я постучал в дверь. Ее открыл высокий мужик с хмурым лицом. «Чего надо?» – спросил он. «Я хочу видеть Огнияра. А кто ты такой? Скажи ему, что пришел Антон», – ответил я. «Он меня ждет». Мужик посмотрел на меня с сомнением, но все же ушел. Через некоторое время он вернулся. «Волф тебя примет», — сказал он. «Иди за мной. В прошлую нашу встречу мы прятались в заброшенном языческом храме. Не думаю, что такая конспирация теперь актуальна». Я вошел в дом и увидел Огнияра. Он сидел за столом и что-то читал. «А во, бумага. И откуда она у него?» «Вежа, конечно». Я уже перестал обращать внимание на сообщения системы, когда Волф попадается в поле моего зрения. Волф отложил свиток и посмотрел на меня. «Антон», — сказал он, улыбнувшись, — «рад тебя видеть, опять, и что привело тебя ко мне? Я пришел просить тебя о помощи». Огнияр поднял бровь. «А разве ты не справишься сам? Сегодня у тебя неплохо получилось. Я знаю, что ты мне поможешь. Я обещал тебе спасти твоих товарищей, я помог. И почему же я должен тебе еще помогать?» — спросил Огнияр, подняв бровь. «Ты пока не сделал ничего из того, что я хотел бы, и чего ты хочешь. Я могу дать тебе то, что тебе нужно. Власть и влияние». Огнияр немного помолчал, обдумывая мои слова. Потом улыбнулся. Кажется, магическое созвучие с очками влияния он уловил. «Это хорошо. Что же», — сказал он, — «мне нравится твой настрой. Рассказывай, чего ты хочешь». «Я, как и ты, хочу свергнуть Хакана», — ответил я, не скрывая своих намерений. «Я хочу занять его место. Я могу тебе помочь в этом. Мы же договорились. Но почему ты думаешь, что я тебе буду помогать открыто?» — спросил Огнияр. «Я не думаю, я знаю. Ты слишком хитер, чтобы упустить такую возможность. И что ты предлагаешь?» — усмехнулся Огнияр. Я обрисовал ему свой план, стараясь не упустить ни одной детали. Я рассказал ему о своей идее. Волф слушал меня внимательно. Местами он хмурился, иногда задумавшись, устремлял взгляд в сторону. «Ну что же», — сказал Огнияр, «когда я закончил, твой план мне нравится. Я согласен, но помни, я должен получить свою долю. Я знаю». «Договорились». «Вот и славно». «Договорились», — сказал Огнияр. «Я организую тебе встречу с купцами». «Отлично», — ответил я. «Тогда я пойду». «Не спеши, Антон», — остановил меня Огнияр. «У меня есть к тебе интересное предложение». «Какое?» «Я буду твоим советником», — сказал Огнияр. «Я буду помогать тебе управлять государством. И зачем тебе это?» «Я хочу быть уверен, что ты не напортачишь», — ответил Огнияр, улыбаясь. «Я же хочу, чтобы ты стал успешным князем, так ведь?» «Я подумаю». «Тогда до встречи, Антон», — сказал он. «Приходи завтра утром». Буду ждать. Я развернулся и вышел из дома. В тени меня ждала Веслава. Она смотрела на меня с восхищением. «Что, княже?» — сказала она. «Уговорил, я всегда добиваюсь своего», — ответил я, ухмыляясь. «Пойдем, нам нужно подготовиться». Большая игра началась. Вот теперь я понял, что мне нужно. И у меня есть все для того, чтобы этого добиться. Мы с Веславой вернулись в заброшенную харчевню, где меня ждали мои ребята. Они выглядели напряженными. Я ухмыльнулся. «Все в порядке», — сказал я, махнув рукой. Огнияр согласился нам помочь. Добрыня недоверчиво хмыкнул. «И ты ему поверил?» — спросил он. «Он же волк в овечьей шкуре». «Верю, не верю, это не имеет значения», — ответил я. «Мне от него нужно лишь то, что он может дать». Я не стал объяснять ему всех тонкостей своей задумки. «Зачем? Чем меньше они знают, тем спокойнее будут спать, и тем меньше шансов, что кто-то из них выдаст мой план раньше времени. Он организует мне встречу с купцами», — продолжил я, — «с теми, кто недоволен Хаканом, и я им сделаю предложение, от которого они не смогут отказаться. А пока, нам нужно отдохнуть. Завтра будет трудный день. Мы расположились в харчевне. Сейчас время играет против нас, но спешка в таком деле может только навредить. Нужно было действовать расчетливо. Я достал из своего мешка несколько золотых гривен, которые я отчеканил в Березовке. Они сверкали в тусклом свете свечи, как маленькие солнышки. Я посмотрел на них и усмехнулся. Эти маленькие кусочки металла были ключом к моей победе, ключом к моей власти. Скоро у меня будет намного больше таких гривен, и я собирался использовать их с максимальной выгодой. Ночью я не мог уснуть. Я лежал на жесткой лавке и смотрел в потолок, обдумывая свои действия. Все должно было сработать, если только все пойдет так, как задумано. Мне нельзя было ошибаться. Я перебирал в голове возможные варианты развития событий, стараясь предусмотреть все возможные проблемы. Самой большой проблемой был Хакан. Он был сильным противником. Утром, едва взошло солнце, мы с Веславой отправились на встречу с Агнииром. Он ждал нас в том же доме. «Доброго утра, Антон», — сказал он, улыбнувшись. «Я рад, что ты так быстро». «Я не люблю терять время», — ответил я. «Все готово?» «Да». «Купцы ждут тебя в тайном месте. Я позаботился о том, чтобы никто не узнал об этой встрече». «Отлично. Тогда пошли». Агнияр кивнул и повел нас через лабиринт узких улочек и переулков. Нас сопровождало несколько воинов-волхва. Мы пришли в какой-то склад на окраине города. Это было мрачное и пыльное место, но оно было достаточно уединенным. Внутри склада нас ждало несколько человек. Это были богатые купцы Переяславца. Их лица были нахмурены и недовольны. Они явно не любили Хакана. Я поймал их взгляды, оценивая их по манере смотреть. «Другие», — сказал Агнияр, — «это князь Антон из Березовки. Он тот, кто поможет избавиться от власти Хакана». Купцы переглянулись. Судя по перемигиваниям, они очень скептически настроены. «Я не буду много говорить», — улыбнулся я. «Вы все знаете, как Хакан ведет свои дела. Вы все знаете, что он душит вашу торговлю. Это были прописные истины, которые никогда не меняются из века в век. Поэтому я говорил то, что торговцы хотели услышать. Но я могу вам помочь. Я могу дать вам то, чего вы хотите. Богатство, свободу, власть». Купцы недоверчиво переглянулись. «Они ждут от меня чего-то большего, а я готов им это дать. Я нашел месторождение золота», — сказал я, повысив голос, — «в Березовке. И я готов поделиться этим золотом с вами. А вот и бомбочка вам, мои дорогие». Купцы переглянулись, на этот раз уже с интересом. Они, конечно, знали о том, что я из Березовки, но они явно не ожидали от этого села ничего подобного. Началась суета, торгаши оживились. Я выждал пару минут, атмосфера накалялась, начались обвинения в обмане. «Я не шучу», — сказал я, вытаскивая из-за пояса мешка пару золотых гривен. «Вот, посмотрите сами». Я показал им золото. Они заблестели в тусклом свете, привлекая внимание купцов. Они смотрели на них с жадностью и восхищением. Я знал, что я их заинтересовал. Я сыграл на тонких струнах их желаний. «Это настоящее золото?» — спросил один из купцов. «Да», — ответил я. «Настоящее золото из Березовки, и этого золота там много. Ты собираешься его добывать?» – спросил другой купец. Я усмехнулся, и я готов поделиться им с вами, если вы, конечно, согласитесь стать моими друзьями. Купцы снова переглянулись. Теперь на их лицах читалось не только недоверие, но и алчность. Они явно не ожидали такого поворота событий.